Bad my way. Черно-белым на черте мы слова, фаст-слоу, это стиль без тона, ни зато ни стон, лики подводном флоу, есть тон, есть камень без доны, без, ну прошу попасть, где не чувствую пропасть, отойти от мира в превосходность, над особью твердость, вы что, воу, приняли люди доброту за робость? Придержите тело, могу сорваться, мне надоело ложе питаться, невыносимо, осточертело, вам не просидено подойти в колени без слез, принудительно, думаешь, почтительно, подрывает землю из-под ног, дителя не принято. Это лепета мигом в твоих устах. Долгим временем в моих глазах и память исписана дерьмом не стал. Я врастал в эту почву земную, человеком стал срочным обликом прочным. Трудно не кричать, потому и доходит до вас. Только стучать и стучать дверь стуками. Точно? Каждые сутки становитесь суками. Комично для мира, эпично. Я лично построю мраморный столб для вас и кончно. Не могу терпеть, я привычно, ведь встану я на трон, а потом видит как сон, вырываясь из плоти и сушен стол. Но запомни этот выход и оставь на потом, когда увидишь весь мой пыл, скажешь, это он. Вот закон, например, гласит: нужно истребить нечисть, у них нет ведь сил. Мы же не бессильны, нам все Бог простил. Можем доказать, что у нас переизбыток сил. А ответь, видел ли ты тех, от кого исходит смех? Презирая тебе, как и всех, да хуя, но не все. А точнее, пару человек на земле, есть твои друзья в этом полном дерьме. Яркий свет прибудет пред тобой, нет, не предо мной, я направляю за тобой. Ты ковбой, это твой, победный должен быть за тобой. Даже если ты изгой-гой, раствориться, улететь, хоть куда-нибудь влить, найти нескончаемый путь, смыться, забыться, в этом желании скрыться. И столько страданий, как сон, только снится. Слов рыцарь в груди взов зовет, будто что-то искрится. Добиться весомых пределов, убийца. Весь лиц наших должен в 100 эрах продлиться. Частицы вселенной явиться. Родиться снов заново, примером станова. В мире канушем в облике человека падшего. Но изменив образ жизни младших, не должны быть погашены судьбы в руках старшего. Целыми днями ебашу, хоть что-нибудь изменилось, говоришь, в руках старшего. Реальность окрашена в черно-белый цвет, ответ на поступок. Тутки совняты люди, это же только ваших рук след. Вот век нового поколений, без общего мнения дам начало развития правильной эры, мистерии при моем участии. Верите, для вас это просто забвение, не менее чем хуёво. Эхо в густой комнате звери, мы как только ощутим свободу, вы сверите постель, сначала застелите, а потом уже выёбывайте, звери вы, звери вы. Встану я на трон, а потом видит как сон, вырываясь из плоти и сушен стол. Но запомни этот выход и оставь на потом, когда увидишь весь мой пыл, скажешь, это он. Вот закон, например, гласит: нужно истребить нечисть, у них нет ведь сил. Мы же не бессильны, нам все Бог простил. Можем доказать, что у нас переизбыток сил. Ответь, видел ли ты тех, от кого исходит смех? Презирая тебе, как и всех, да хуя, но не все. А точнее, пару человек на земле, есть твои друзья в этом полном дерьме. Яркий свет прибудет пред тобой, нет, не предо мной, я направляю за тобой. Ты ковбой, это твой, победный должен быть за тобой. Даже если ты изгой-гой. Запомни, сука, мой текст. Запомнил? Made my way. Come on, babies.